Мы расстались с Жорой, и я заскочил в ближайший к дому гастроном, пополнить истощившиеся продуктовые запасы. Взял батон, несколько сыра, десяток яиц, коляску краковской колбаски и минералки. Встал к кассе. Вроде и народу в магазине немного, но касса работала всего одна и образовалась небольшая очередь. Обратил внимание на пожилую пару впереди. Мужчина и женщина в возрасте выгребали из корзины и раскладывали на ленте странный набор продуктов. 8 бутылок водки, бутылку вина, кучу мелких пакетиков с кошачьим кормом, 3 банки сметаны и пакет молока. Все это было украшено зеленью. Ну и дела. Они, блять, кошачью вечеринку, что ли, решили устроить. Придя домой, поставил греться чайник и, живо соорудив пару бутербродов с колбасой и сыром, взялся за дело. Подцепил к ноутбуку свой старенький Panasonic, вставил в него первую кассету. Первым стал записывать альбом Wild Life группы Wings, наскоро сляпанный Маккартни после распада Битлов. В начале 72-го диск стал золотым в Штатах, хотя справедливости ради стоит отметить, что хитовой я там считаю только одну песню, ритмичный и примитивный бип-боп. Все остальные кошачьи завывания поляса товарищи, кроме зубной боли, никаких чувств у меня не вызывали. И тем не менее, заказывали свежих хитяр, получите, распишитесь. Сделав громкость на минимум, я заварил чайку, засыпал туда 4 ложечки сахара и стал прихлебывать его, не спеша жуя бутерброд. Слушая, постепенно погрузился в воспоминания. Прошлое – это как другая страна, там все лучше. И чем дальше уходит пережитое, тем чаще вспоминается только хорошее. Насчет Битлов. Сперва прошел слух. О, Битлы, то сё. Я поддался этому наваждению не сразу. Подумаешь, Битлы, высокими, словно им яйца прищемили, противными голосами завывают что-то не по-русски, ягозят. Потом поддался, завибрировал в резонанс со сверстниками. Эффект толпы, все слушают, и ты слушаешь, все восторгаются, и ты восторгаешься. Незнание языка позволяло наделять чужие песенки своим смыслом. К тому же нас было много, у нас появилась своя тема, недоступная старшим. Добывали фотки, записи из десятых рук, аккорды, копировали мотивы, сами пытались лобать. Потом уже гораздо позже увидел переводы текстов их песен, поразился, насколько они тупые, прости господи. В начале 70-х в молодежной среде утвердился хард-рок, слово «ансамбль» устарело, стали говорить «группа». На самой вершине музыкального олимпа господствовали англоязычные исполнители, избранные из богов, истеричные надсадные горлопаны с мощными гитарными басами и длинными проигрышами драйв-фанк-шоут, завывающие, как нечистая сила, роллинги, Дорс, Зеппелин, протест против всего, патлы до пояса, полуголые, гиперэкспрессивные, козлами скачут по сцене, ломают и поджигают гитары, гнут микрофонные стойки. Следующим пошел альбом «Lock at Yourself» группы «Uriah Heep», вроде как он считался у них самым удачным. Дальше «Sludge» и «Deep Purple» и на закуску в разнобой попсы, типа «Димиса Кастратоса Руссоса», «Жгучи Арминиста» и «Шер» и прочих в ту пору востребованных персонажей. Как и многие мои ровесники, в 70-е я был заядлым меломаном. Но так, конечно, без фанатизма. У нас имелся магнитофон «Комета 209», так себе аппаратик, даже не стерео, да и записи редко, когда были хорошего качества, обычно многократно перезаписанные копии. Оно и понятно, фирменных пластов было мало, стоили они бешеные деньги, еще и повязать могли за спекуляцию. Что Обнорск, что Новосиб, города не портовые, диски поступали либо через родителей ученых, которым удавалось вырваться из родной стороны на иностранные симпозиумы, либо через студентов и аспирантов из стран народной демократии. К концу 70-х, моя любовь к року угасла, потянула на попсу. Вот слушаю сейчас и дивлюсь, как же я перся от этого всего. Первые роллинги и битлы теперь воспринимались допотопно, словно их записали пещерные люди еще до эпохи исторического материализма. Uriah Heep показался мне нарочито пафосным. Первые диски Deep Purple, унылый примитив, все какое-то однообразное, будто копируют друг у друга. Все это самодеятельное творчество осталось для меня в том времени. Да, была там пара-тройка хороших песен, которые приятно услышать вновь, но, в общем и целом, основная масса убожества, полинявшие и выцветшие, как старая тряпка. Слушать такое, словно смотреть фантастику 60-х-70-х, без слез не взглянешь. Хотя вру, было исключение. Старый зеппелиновский блюз продолжал трогать струны моей души, не теряя мощи и напряжения. Возможно, дальше, и они бы скурвились, перейдя на какую-нибудь популярную муру, но Джон Бонем прервал их путь. Захлебнувшись по пьянке собственной блевотиной, склеил ласты, откинув барабанные палочки. Так под музычку, вспоминая былое, погружаясь в думы и копаясь в саундтреках, я просидел до вечера, лишь изредка вставая, чтоб соорудить какой-нибудь нехитрой еды и достать из холодильника очередную баночку пива. Внезапно за окном потемнело, это незаметно подкралась огромная черная туча. Небо раскололось на две половинки, разрезанное белым росчерком молнии. С опозданием пришел орудийный раскат грома. В темном окне бесновались грозовые разряды. Они были пугающими и стремительными. Казалось, что каждая непременно целит ко мне комнату. Еще раз город озарил мертвенный электрический свет, а за ним ворвался ветер. С прохудившегося неба рухнула огромная масса воды. Зазвенели стекла, затрещали деревья. В Обнорск пришла настоящая гроза. Я встал и захлопнул окно. Потом пододвинул кресло и сел, глядя на улицу. Дождь рушился на подоконник, гремя жестяным козырьком. Дома, деревья, машины то скрывались под пеленой воды, то вновь возникали в огненных вспышках небесного света. Гроза, стена дождя были истинны и прекрасны. Ей-богу, стоило жить ради того, чтобы видеть это. Долбанный астероид всего нас лишил. Нет, это обязательно надо предотвратить. Я обернулся. Сквозь щель под дверью пробивалась светлая полоска. Пора собираться в путь. 1972 год. В городе поселилась жара. Она была особенно ощутима в центре. Раскаленный воздух, пропахший бензиновой гарью, неподвижно висел над крышами домов. Толик закрыл машину, и мы вошли во двор. В прекрасный обнорский двор, каких уже мало осталось в городе. Он весь зарос акацией и сиренью, лопухи толпились в палисаднике, прижимались к стенам двухэтажных домов, щербатое основание которых покрылось мхом. На втором этаже, прямо из-под крыши, проросло какое-то деревцо, оно искривилось хилым стволом, пробиваясь к свету, ветви его тихо раскачивал ветерок. В этом доме жил знакомый Толяна, хорошо известный в узких кругах меломан Гарик. Гарик числился инвалидом, чего-то у него там не хватало в организме. Инвалидность позволяла ему легально тунеядствовать, а на самом деле предпринимать. В подвале своего дома он оборудовал мастерскую, где в частном порядке ремонтировал радиотехнику, а заодно занимался записью музыки на коммерческой основе. Дверь нам открыл сам хозяин. Он был высоким, худым, хорошо за 40, с костистым лицом, крючковатым носом и растрепанными пегими от седины патлами. Одет в застиранный до неопределенного цвета домашний халат, из-под которого торчали тощие волосатые ноги. Больше всего он напоминал большую хищную птицу. Не орла, конечно, а скорее грифа-стервятника. Поздоровались. Он извинился, что не приглашает в квартиру, мы там просто не поместимся. Пойдем сразу в мастерскую. Попросил обождать минуту на переодеться, и не закрывая дверь скрылся в своей комнате. У Гарика было две крошечные комнатки в коммуналке. В первой, сразу возле двери, лежала на продавленной кушетке тощая тетка средних лет с безразличным лицом, сожительница Катька. Закинув правую руку за костлявое бедро, левой она непрерывно метала в рот семечки из стоявшей перед ней тарелки, обратным потоком сплевывая шелуху. Не переставая грызть, она пристально смотрела на нас. Понадобилось время, чтоб осознать, что смотрит она на самом деле в экран телевизора, стоявшего на холодильнике у двери. Передавали новости. На телевизионном экране колосились бескрайние поля, лились в апокалиптических сполохах мартеновского пламени, мегатонны чугуна и стали, сквозь глухую тайгу прокладывались рельсы, дымили трубами индустриальные гиганты. Дикторы телевидения рассказывали, как неуклонно растет благосостояние трудящихся. В центре комнаты находился круглый стол, окруженный с боков сервантом, платяным шкафом и воткнутыми между ними стульями, не гостиная, а микросклад мебели. Вторая комната отделялась от первой слегка вогнутой фанерной стеной с проемом, завешенным ситцевой занавеской. Через 5 минут Гарик вышел к нам уже облаченный в треники с вытянутыми коленями и майку-алкоголичку. Найти его мастерскую было легко. Выходишь во двор, справа от подъезда подвал. Спускаешься вниз, металлическая дверь со звонком. Звонить мы, разумеется, не стали. Гарик отпер дверь ключом. Подвал встретил нас темнотой и запахом сырости. Я оказался в большой комнате. У одной стены стоял стеллаж, заставленный коробками с пластинками, катушками и кассетами. У другой, там, где были два окна, длинный, во всю длину комнаты, стол с усилителями, радиоприемниками, магнитофонами. Я не мог не обратить внимания на то, что большая часть аппаратуры была импортной. Между диваном и шкафом стояла тумбочка, на которой громоздилось главное сокровище Гарика – японские магнитофоны. Катушечник TAC-4010 и кассетная дека KGXC-65, похожие на космические приборы. Все это очень не вязалось с потрепанным внешним видом владельца. Он усадил нас на диван и встал напротив. «Ну-с, молодые люди, что у вас, до меня?» Анатолий сказал, что у вас имеется достойная музыка. Я кивнул и раз, достал из сумки бутылку с коньяком, два, извлек оттуда же пакет с кассетами. «Отлично», — констатировал Гарик. «Сейчас, пока аппаратура прогреется, я рюмки достану. Устраивайтесь». Включив аппаратуру, засветившуюся оранжевыми огоньками электронных ламп, он открыл форточки на всех окнах и ушел в другую комнату. Вернулся он оттуда с коричневым кирпичом на тарелке, ножом и рюмками. «Шоколад», — пояснил он на наши недоуменные взгляды, — «работницы тащат с шоколадной фабрики и продают по 10 рублей за кирпичик, говорят. В приличном обществе коньяк заедают шоколадом и лимончиком. Лимончиком, к сожалению, не располагаю. Разрешите?» Он взял кассету, покрутил в своих длинных паучьих пальцах. «На металле записано? Богато. Откуда дровишки?» «Сарай разобрали», — откликнулся Генка глумливым тоном. «Отца, слышишь, пиздит. А я убежал, мышь не спрашиваем, откуда ты аппаратуры набрал? Ты чё на Гарика батон крошишь?» — заступился за приятеля Толян. «Ты еще в штанишке писался, а этот мощный старик уже пластинки на костях записывал. А ты, Гена, спроси, и я отвечу, не полез в карман за словом Гарик». У американцев есть поговорка: «Сбереженный цент, заработанный цент». Иными словами, будь бережлив к бережно сбереженному, и все у тебя будет. Ну да, вспомнил я ковыновскую шутку 80-х, стать миллионером очень просто, надо 300 лет работать вахтером и ничего не есть. Примерно так, согласился Гарик. «Ну что, заценим музычку? Какую хотите? Ставьте Deep Purple». Аппаратура у Гарика оказалась что надо, звук был сказочным. От первых аккордов у меня аж волосы встали дыбом, а по спине побежали мурашки. Орган звучал так сочно, что казалось, музыка просто течет по воздуху, барабаны стучали бомбически, словно прямо в башке, а тарелки звенели так, будто ударная установка стояла прямо передо мной. «Дзынь, не-не-не». «Ну, как?» — спросил Гарик, когда песня затихла. «Класс», — сказал я. Мои товарищи энергично закивали головами, соглашаясь. «Именно так, как и должно быть. Правильные усилители колонки должны донести до вас звук безо всяких отклонений от оригинала. А у нас идет борьба за ватты, как будто смысл музыки в громкости». В этом усилителе, он гордо постучал ладонью по страшноватому ящику, два канала ватт по 20. И знаете, что самое интересное? Что же, он собран вот этими самыми руками. Вид неказистый, но по звуку кроет любой грюндик, как бы к овцу. Гарик выглядел очень самодовольным. А все, потому что штучный товар. Здесь на отбор каждой детали, на ее прогонку ушла хреново туча времени. Так что никакой радиозавод за это никогда не возьмется. Тут нужна маленькая кустарная мастерская и хороший специалист, разбирающийся в этом деле. Ну да ладно, выношу вердикт. Качество записи высокое, это не стыдно подарить людям за деньги. Но каков источник, точно не с диска, шороха иглы не слышно. Со студийника, неопределенно пояснил я. Гарик внимательно на меня посмотрел, но спорить не стал. «Я так понял, с этого вашего студийника можно по заказу писать все, что угодно», — кивнул я. «Прямо, по щучьему велению, по моему хотению», — хмыкнул Гарик. «На самом деле, народ блатником интересуется и бардами, Аркашей Северным, Высоцким и прочими. И я вам скажу, гораздо больше, чем роком. Оно, конечно, все есть, но качество отвратное. Если составлю списочек, сделаешь». Я снова кивнул, и он ловко разлил коньяк по рюмкам. «Ну, за успех. Так даже проще», — подумалось мне, — «самому кумекать не надо, наверняка Гарик знает рынок куда лучше всех нас вместе взятых». Коньяк быстро кончился, и Гарик приволок пол-литровую бутылку с какой-то золотистой жидкостью. «Чё за херня?» — с подозрением спросил Генка. «На саки похоже. Не херня, а хреновина. Вернее, хреновуха», — сам настаивал. С гордостью сообщил Гарик. «Только два компонента. Медицинский спирт и хрен. Исключительной полезности вещь. Лечит все болезни уха, горла, носа, а также желудка. А геморрой не лечит», — хмыкнул Толян. Он был за рулем, поэтому не пил и был саркастичен. Гарик усмехнулся. «Кто знает, Анатолий, кто знает, разлили пробную партию, чокнулись, выпили. Жидкость оказалась жгуче кисловатой на вкус и действительно пахла хреном и отдавала в нос им же. «А мне, друзья, больше по вкусу американская музыка», — сказал Гарик. «У нас ее не так ценят, но мне кажется, в ней как-то больше бесшабашности, чем у англичан, какой-то первобытной эклектичности все вместе, и блюз тебе, и джаз, и рок-н-ролл». Он подошел к стеллажу, достал стопку конвертов с пластинками, стал любовно их перебирать, перечисляя исполнителей. «Это Биби Кинг, это Фрэнк Заппа, Джанис Джоплин, Кинг-Хит, какие люди. А вот Джимми Хендрикс, великий музыкант». Он показал нам обложку конверта. Там на черном фоне склонился над гитарой кудрявый нигерок в цветастой рубашке. Это Band of Gypsies, последний прижизненный альбом. Он записал его в последний день 69-го. Ах, какой божественный гитарист. Гитара была одним с ним целым, продолжением его души. Он, когда играл, не просто перебирал струны, он общался с ней, ласкал, иногда бил и даже поджигал. Вот послушайте. Он поставил диск на вертушку и опустил тонарм. Пространство мастерской заполнила негритянская музыка, в которой сквозь сумасшедшие аккорды ритм группы, неистовые брейки ударника, гулкие звуки басов, до странности легко прорывается наружу основная мелодия, ведомая чистым голосом соло гитары. А он ведь тоже плохо кончил, наш Джимми. Нажрался снотворных таблеток, запил винцом и, так же как Боном, захлебнулся собственной блевотиной. «Слышь, Филя, я давно заметил, что друг мой что-то мнется, хочет сказать, но не решается. Ну, рожай уже», — облегчил я его муки. «В любви, что ли, ко мне хочешь признаться? Тут у тети Лены день рождения сегодня, в общем, она нас с тобой приглашает. Пойдешь? А во, заманчиво. А Альбина там будет? Стопудово. Они ж подруги с Лоркой, теть Лениной. Блин, я так и знал, что ты про нее станешь спрашивать. Ну, а чего такого? Не печалься, я на нее забил и забыл. Когда и где у нас банкет? На даче у них, в 5 часов. У них, знаешь, какая дача? Ао, глава 17. На день рождения с пустыми руками не ходит, тем более к таким людям. Надо соображать подарки. Дал Генке денег и услал его на центральный рынок за цветами, велев выбрать самые лучшие розы, а сам метнулся до дома, разложил свое барахло и задумался, что же у нас дарили в эпоху недоразвитого социализма. Понятно, что простой советской домохозяйке было бы достаточно 5 розочек или иных цветочков, бутылки шампанского и чего-нибудь из импортной парфюмерии и косметики. Тем более, что не юбилей. Но тут у нас дамочка далеко не простая. Тем более муж у нее, третий по счету, как мне сообщил Геннадий, директор гастронома 1, своего рода обнорский аналог Елисеевского. Что тут у нас есть? Перво-наперво бутылка просекка. Лера притащила их 2, но вырубилась после первой. Потом про нее забыли, так и осталось лежать в холодильнике. Не знаю зачем, я прихватил ее в прошлое. Ну вот, и пригодится. Что еще? Тушь, духи, не трусы же ей дарить, она бы, может, и не отказалась бы, но неудобно. А вот коробочка конфет Рафаэлла. Понимаю, что при таком муже проблем со жратвой быть не может, но таких конфет она точно не видела. Шоколадный король Пьетро Феррера придумал их только в 90-м году. Ну и на закуску пара черных кружевных чулочек на резинке. От такого порочного предмета одежды ни одна советская женщина не откажется. Все, подарочный набор сформирован и уложен в красивый пакет от Супер Ральф. Дача тети Лены располагалась в поселке Верхние Дубки, километрах в 15 от города. Рядом текла речка Обнорка и шумела березовая роща. Мы прибыли на Генкином чизите. Калитку нам открыла Лорка. Иван Андреевич Жук, Лоркин отчим, самолично встречал только самых дорогих, по его мнению, гостей, к каковым мы с Генкой, разумеется, причислены не были. «Здорово, сеструха». Генка тут же обнял кузину и ласково потискал. Он с детства любил хватать ее за разное. Она в ответ лупила его по рукам и по наглым сусалам. Лариса была года на 2 старше нас. Я помнил ее гордой тощей девочкой-подростком, со смешными косичками. Нас, малолетних придурков, она презирала и по возможности игнорировала. Тетя Лена была категорически против, чтобы дочь пошла по ее торгашеским стопам и всячески приобщала Лорку к искусству. В итоге засунула в балетное училище. Дело на удивление пошло, так и стала Лорка балериной в труппе Обнорского театра оперы и балета. Надо будет узнать, каких успехов она там добилась. стала солисткой или дальше кардебалета не пробилась. Девушка наконец высвободилась из не очень братских объятий и посмотрела на меня, а я смотрел на нее. Прелестная сероглазость с короткой, под пажа, стрижкой темных волос. По жаре она была одета в легкий голубой мини-сарафан в цветочек, и босоножки без каблука. Ступни, как водится у балетных, вывернуты наружу, а спина неестественно прямая. Красотой Лорка не блистала, милая симпатичная девчонка с ладненькой точеной фигуркой. Хотя, даже на мой вкус любителя тощих девок, чересчур точеной, я бы добавил округлости. Шагнул к ней и осторожно приобнял, словно боялся сломать это хрупкое тельце. Божечки, какая она была твердая, полное ощущение, что обнял статую. В ней не было ни капли жира, одни тонкие тугие мышцы. Такую хрен сломаешь. Единственное, что у нее было мягкое и пухлое, это губы, которые я, не удержавшись, чмокнул. Лорка не уклонилась, только бесстыже улыбнулась. Она была уже слегка под шафе. Вот ты какой, северный олень, девушка с интересом рассматривала меня. Пацаненком был невзрачный, а теперь хоть женись на тебе. Ты тоже возмужала, вернул я ей подколку, была кожа до кости, стала кости до мышцы. Да шучу, шучу, шикарная красотка. Красотка, дай на водку, усмехнулась Лорка, вспомнив нашу дразнилку. Помнишь, как я вас на пару с Генкой с саными тряпками гоняла? Ну пошли, пошли к столу, у нас тут уже гулянье в разгаре. К дому вела дорожка, петляющая среди деревьев. Под ногами шуршал гравий. Дача у жука была двухэтажная, солидная, настоящий коттедж. На огромной террасе был накрыт праздничный стол. Играла музыка, плыл гул голосов. Тетя Лена руководила застольем. Выглядела она роскошно. Длинное белое трикотажное платье с люрексом приятно облегало ее слегка расплывшуюся, но все еще соблазнительную фигуру. На шее ожерелье из крупного жемчуга, такая же нитка браслета на правой руке, перламутровая брошь в декольте. Никакого золота, в отличие от многочисленных приглашенных особ женского пола, увешанных им как новогодние елки с золотым же иконостасом во рту. Ей-богу, несмотря на возраст, я б ей вдул. А ведь они с Лерой примерно одних лет. Но та вечная пацанка, а эта женщина, мечта поэта. Светлые локоны, васильковые глаза с пышными ресницами, полные вишневые губы, мощный бюст, округлые бедра, длинные ноги, усиленные красивыми лодочками на высоком каблуке, как говорится, все при ней. Но, нет, конечно, не вдул бы, и возраст тут ни при чем. Слишком она властная, а еще хищная, с бульдожьей хваткой. А хищных женщин я всегда избегал и побаивался. Вокруг именинницы цветы, цветы, цветы. В вазах, в ведерках, в кувшинах. Гости притащили их целыми охапками. Я приблизился к хозяйке со своим букетом. Генка подобострастно выглядывал у меня из-за плеча, типа, присоседился к поздравлению. «Елена Петровна, вы прекрасны!» Она милостиво улыбнулась. «Спасибо, Феликс!» «Тетечка Леночка», — залебезил Генка, «поздравляем тебя с очередным 25-летием! Желаем здоровья, счастья и успехов в личной жизни!» «Спасибо, ребятки!» Растрогалась тетя Лена, и мы поцеловали ее в обе пухлые щечки, каждый, со своей стороны. Врученный мной букет и пакет с подарками, мельком глянув, она тут же отдала какой-то девушке, чтоб поставили в воду и сложили в кучу из других подарков, эверестом громоздившуюся на кровати. Шампанское все же из пакета забрала. Посмотрев этикетку, сказала: «Ух ты!» и поставила во главе стола, рядом со своим местом. Я понял, что не ошибся с выбором. Народу было человек 30, молодежи немного, в основном солидные дяди и тети. Тетя Лена усадила нас на свободные места неподалеку от себя. «Угощайтесь, не стесняйтесь, бутерброды с икрой, заливное, салаты, отбивные, рыбку, коньяк, водка, вино». Стол ломился от разнообразной жратвы. Список блюд занял бы не одну страницу. Присутствующая на столе экзотика, не характерная для скудной советской эпохи, поражала воображение и вызывала гастрономический восторг. Блаженный, блин, остров коммунизма. Есть верное правило: оказываешься в обществе незнакомых людей, сразу накати грамм 100 для преодоления первых минут неловкости. Но как-то сразу хвататься за бутылку было неловко. На выручку пришел хозяин дома, сидевший рядом со мной, со словами: «Опоздавшим штрафную». Иван Андреевич набулькал нам с Генкой водки в толстые хрустальные стопки и, проследив, чтоб выпили до дна, тут же налил еще. Закусывать я начал с нежнейшей розовой семги, добавив к ней маринованный огурчик. Жирная семушка – идеальная смазка для желудка перед массовым приемом алкоголя. Роль же огурчика была чисто эстетическая. Выпив и закусив, я первым делом стал искать глазами Альбину и обнаружил ее на другом конце стола. Она сидела в компании Ларисы и высокого плечистого парня. Боже, как она была красива! В изумрудного цвета туники, напоминала экзотический цветок. Мельком глянула в мою сторону и тут же отвела глаза. Ее сосед мне совершенно не понравился, красавец с пышными светлыми кудрями, лежащими на широких мускулистых плечах. Лицо мягкое, пухлые губы, большие глаза в пушистых девичьих ресницах, кокетливый наклон головы. Он наклонялся к Альбине, что-то ей заяснял, она сдержанно улыбалась. Только эта сдержанность спасала меня от отчаяния. Дальше последовала серия тостов и спичей от гостей, с восхвалением хозяйки и хозяина хлебосольного дома и пожеланием всех благ, после которых народ выпивал и закусывал. Затем поднялся сам хозяин и задвинул ответную речь. Иван Андреевич был мужчиной крупным, с выдающимися чертами лица и редеющими седыми волосами. Каждая черточка его внешности говорила: «Я, начальник». Такой просто не имел морального права класть кирпичи или, например, таскать носилки с раствором на строительстве светлого будущего. Он обязан был руководить этим строительством. Говорил он долго, витиевато и одновременно косноязычно, благодарил гостей, которые тоже, все как один были начальники, за исключением, конечно, молодежи. Я вскоре утратил нить повествования, заскучал и стал украдкой выпивать, не дожидаясь окончания речи. При этом поглядывал на Альбину, которая по-прежнему была увлечена выразительным красавцем. Что они могут так долго обсуждать? Неужели белокурый Аполлон пытается умыкнуть синеглазку прямо из-под моего пьяного носа? Я почувствовал себя обязанным подойти, разъяснить обстановку. Но не пошел, сообразив, что это может закончиться скандалом в приличном обществе. Вместо этого я вспомнил, что у меня есть Кир, и тут же дал ему команду приблизить парочку. Он тут же исполнил, и теперь я видел их словно в бинокль. И не только видел, но и слышал разговор, словно звуки тоже приблизились. Тут же выяснилось, что Аполлона зовут Боря, что он Лоркин коллега Балерон или как у них там, танцор. Разговор шел про какого-то Бориного товарища или даже друга, что-то вроде. А он мне сказал, а я ему говорю. В общем, какие-то сложные отношения. Не отвлекаясь от повествования, он поглядывал на Алю, как бы в поисках поддержки. Та послушно качала головой, заметила сочувственно. «Да ладно, не может быть, точно тебе говорю», — откликнулся на сопереживание Боря. «Я так расстроился, ты даже представить не можешь. Я к нему всей душой, а он так. В общем, мы расстались», — закончил монолог Боря и взглянул на нее тепло и ласково, ожидая поддержки. С удивлением, я не обнаружил в его взгляде никакого вожделения, словно рядом с ним сидела какая-то серая мышка. Альбина не отказала ему в поддержке и даже вздохнула с пониманием, но глаза при этом остались равнодушными. «Хватит ныть, Хилькевич», — влезла в разговор Лорка. «Позвонил бы ему, раз так сильно переживаешь. После того, что он мне наговорил, я еще ему звонить буду». «В ажиотации, как и полагается служителям Терпсихоры», — вопросил Боря. «Ни за что. Пусть сам первый звонит и прощения просит. Я еще подумаю, разговаривать с ним или нет. Чего он так убивается, по поводу своего дружка?» «Анализ речевого спектра», — сообщил Кир, — «с вероятностью в 99% позволяет предположить гомосексуальность Бориса. Уф, у меня отлегло от сердца. Судя по всему, для балетного педра Аля представляет ценность исключительно в роли жилетки, в которую можно поплакаться. Странно только, что он не боится распространяться о своих наклонностях, за гомосятину в совдепии можно и на нары присесть. Лично я, в общем-то, против педиков ничего не имею. Нравится им чпокать себе подобных, ну и на здоровье, как говорится, если те не против. Главное, в их присутствии в бане за мылом не наклоняться». Иван Андреевич, наконец, закончил свою речь, и притомившиеся его слушать гости захлопали, восторженно загудели и немедленно выпили. За стол вернулся Генка, входивший позвонить домой. Баба Вера с утра себя плохо чувствовала, давление и все такое. Вид у него был отчетливо понурый. «Блин, еще хуже стало, совсем бабка разболелась», — сообщил он причину своей печали. «Домой ехать придется, скорую, наверное, вызывать». «Черт, Филя, жалко-то как, такое оставлять», — он кивнул на богатый стол. «Ну, что ж делать, Гиша», — посочувствовал я его горю. «Ехай, бабулю надо беречь». «Ладно, пойду с тетей Леной попрощаюсь. Сам доберешься до дому? Доберусь. Куда я денусь? Генка ушел охваченный грустью, а я продолжил предаваться гастрономическому разврату. Прошло еще полчаса, и объевшийся народ понемногу стал выбираться из-за стола. Компания распадалась на отдельные очаги. Кто-то отошел покурить, кто-то в туалет. Молодежь танцевала под ритмичную музыку. На нашем участке стола остались только мы с Иваном Андреевичем. Он сидел мрачный, облокотившись локтем на стол, подперев толстую щеку ладонью. Отвлекшись от мыслей про Альбину, я заметил, что он смотрит на меня пристальным, слегка остекленевшим взглядом, как будто пытается вспомнить. «Вы, Иван Андреевич, замялся. Я, извините, вижу вас впервые. Вы знакомы Ларисы, из балетных? Нас не представили. Меня зовут Феликс, я друг Геннадия». Он все смотрел на меня, очевидно размышляя, что здесь, на элитном мероприятии, делает друг какого-то Геннадия. Я почувствовал себя не ко двору. Выручила подошедшая к столу тетя Лена. «Чего пристал к парню? Это Феликс, школьный друг моего Генки. Они все детство вместе, считай родственник». Она отечески потрепала меня по волосам. Ее мощный бюст почти касался моего носа. Хотелось его чмокнуть, но я, по понятным причинам, удержался. «Ах, Генкин!» — взгляд Ивана Андреевича потеплел. «Ну, так бы сразу и сказал. Давай тогда выпьем за знакомство, наливай, Генкин друг». Он, кажется, сразу же по представлению забыл мое имя, что ничуть не помешало мне аккуратно разлить водку в нашей рюмке. Мы чокнулись, выпили. «И чем же ты занимаешься по жизни?» — продолжил от нечего делать интересоваться Жук. Я поведал ему свою легенду. «Ученым, значит, хочешь стать? Товарищи ученые, доценты с кандидатами, сидите, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях», — продемонстрировал он свое знание творчества Высоцкого. «У меня Маринка тоже умная, МГУ закончила, юридический, в аспирантуре сейчас, в отпуск приехала со своим женишком, а он, между прочим, сын замминистра». Возможно, Иван Андреевич хотел добавить что-то вроде: «Видишь, какие люди здесь гуляют, а ты сидишь босяк-интеллигент, жрешь и пьешь на дармовщину, тварь подзаборная», но не добавил, сдержался, а потом и вовсе куда-то исчез. Заскучав, я принялся развлекаться, с помощью Кира подсматривая за гостями и подслушивая их разговоры. «Лёва, я тебя умоляю, закрыли тему, успокойся, лучше выпей и покушай», — советовала эффектная брюнетка семитского типа своему толстому и лысому супругу с апоплексически красным лицом. «Послушай, Фира», — не успокаивался безутешный Лёва, — «как я могу быть спокоен, когда под меня копают уже экскаватором? Кацман – это такая скотина, если его прихватит, он заложит всех, чтобы только уберечь собственную шкуру. Меня могут арестовать и посадить. Ты что, не понимаешь, Лева? Прошу, не строй из себя торговую целку. Это с твоим-то богатым трудовым стажем», — морщится Фира. «Ты только при мне воруешь 10-й год, и 20 лет воровал до меня. Ты тащил при Сталине и Хрущеве, а сейчас расхищаешь народное добро при Брежневе, чтоб он был здоров, но перед каждой занюханной проверкой дрожишь, как мокрый цуцик. Мне это уже действует на нервы». «Тебе действует на нервы? А для кого я стараюсь? Ты жрешь, не давясь, черную и красную икру, пьешь кьянти, носишь все эти заграничные наряды, нацепляешь за раз по полкило золота, зимой ходишь в собольей шубе. Ты собаке бросаешь югославскую ветчину и брауншвейгскую колбасу. Мне это не действует на нервы, а тебе действует. Я, может, каждый раз мысленно умираю от этих проверок, у меня уже нервы не к чертям. Пупсик, не смей попрекать меня тряпками и украшениями, я ношу их ради тебя». «Ради меня? Конечно, у такого начальника должна быть солидная жена. Посмотри на Жука, он спокоен, как бенгальский слон. Кто тебя арестует? Генерал кормится с твоих рук, да он ходячий шлемазл. Случись что, они все отвернутся от меня. А ты о чем ты кокетничала с этим Пацанхилькевичем? Танцевала, крутила жопой, он что, щупал тебя? Он интеллигентный, творческий человек, и я уважаю его талант. С ним, в отличие от тебя, есть о чем поговорить. Да хоть бы и щупал, какая тебе разница? Ты уже израсходовался во всех своих мужских местах, это понимает каждый, кто видит твою медную морду. Вейзмер, — горестно вздыхает униженный Лева, — кто мне объяснит, зачем я содержу такую чудовищно бездушную суку и покупаю ей шубу за 30 тысяч? Вот и вся твоя культура, — равнодушно комментирует Фира. Каким был мелким лавочником, таким и остался. От тебя пахнет фальшью даже после ванной. Тиран, зануда и домашний склочник, а на людях ты изображаешь заботливого мужа и суешь цветы, потому что знаешь, кто мой папа и что он для тебя сделал. Боже, как я одинок, стонет Лева. Эти жестокие, прокурорские слова говорит мне потасканная самка, не способная родить даже неведомую зверушку. Твоих неведомых зверушек и так пол Обнорская бегает. Мне надоело слушать их препирания, и я переключил свое внимание на двух солидных дядек, ведущих оживленный разговор. «Ферсова знаешь, директора мехового ателье?» – спросил один другого. «Кто ж его не знает?» – отвечал тот. «Разве только холостяки?» Они с пониманием рассмеялись. Так вот, третьего дня в 9 вечера, приходит к нему с обыском. «Да ты что? Погоди, слушай дальше. Все чин по чину. Следователь городской прокуратуры и двое Мильтонов в форме. Предъявляют постановление, понятых берут. Обыск. Подожди», – перебил его второй. «А прокуратура тут при чем? Я понимаю, если попс. Вот видишь, ты сразу допер, а этот кретин от страха вообще, видать, соображать перестал. Так это разгон был? Ну да, завелись разгонщики в Обнаре, добыли где-то документы, форму ментовскую и стали на мелких жуликов наезжать. Твою ж мать, и что дальше было? Ну вот, значит, обыск. Пока те двое в форме ищут, следователь уселся хозяина допрашивать. Документы, фотографии ему предъявляют. За вами, мол, велось наблюдение и теперь вы установленный расхититель социалистической собственности. Чистосердечное признание облегчает ответственность. Ферсов покряхтел и сознался, идиот. Собственноручно записал показания и поставил подпись. Изъяли у него крупную сумму денег, драгоценности, вещей ценных 2 чемодана, составили соответствующие документы на изъятие и велели на следующий день прибыть в горпрокуратуру. Явился, явился. Они оба радостно заржали. Запел Демис Руссос. Звучал он сказочно. Заливался, как соловей. Рулады мощного тенора звенели и переливались самоцветами. Ты чего, лопать сюда пришел? У нас парней и так мало, и ты еще сидишь. Кто будет девчонок танцевать? Подбежавшая к столу Лариса схватила меня за руку и потащила к танцующим. Оказавшись среди них, я пристроился к тылу пестрого хореографического коллектива, возле 4 худеньких симпатичных девчонок, судя по всему, Лоркиных коллег, и отдался, как говорится, ритму. Я танцевал легко и с удовольствием, ощущая благодаря водке и музыке ту одухотворенность, в которой так нуждался мой организм. По ходу дела наблюдал за другими танцующими. Парней, не считая нас с Генкой, было всего 2, балерон Боря Хилькевич, хотя его, наверное, тоже считать не стоило, и еще один, тот самый сын замминистра, жених Марины, дочери Ивана Андреевича от прежней семьи, девушки красивой и весьма выдающихся форм. Он привлекал внимание южным загаром и такой аккуратной стрижкой, словно только вышел из салона. Одет был в приталенную джинсовую рубашку с закатанными рукавами, облегающие ранглеровские тузерок Леши желтые остроносые шузы из березки. Он все время держался возле своей фигуристой подруги, которая танцевала босиком, очень плавно и сексуально двигая широкими бедрами и держа руки высоко поднятыми, что помогало ей демонстрировать роскошную грудь. На ее майке была изображена рожа Микки Мауса, распятая между задорно торчащими в разные стороны соблазнительными округлостями. Глаза у нее были прикрыты голубыми веками с блестками. Пухлые красные губы беззвучно повторяли припев песни. Жених, широко расставив ноги и полуприсев, двигал задом, словно хотел прямо здесь соединиться с бедрами танцовщицы в любовном акте. Насмотревшись на ее выдающуюся грудь, я нашел глазами Альбину. К моему удивлению, она все еще была в компании Бориса. Они танцевали с краю основной группы, вернее, танцевал в основном Боря, двигаясь грациозно, как и подобает профессиональному танцовщику. Альбина же шевелилась вяло, глаза у нее были задумчивыми, а общий вид отрешенным. И тут до меня дошло, этот спектакль предназначен для меня. Она-то ведь не знает, что я в курсе нетрадиционных Бориных наклонностей, поэтому создает видимость, что он ее кавалер. Я вернулся к столу, выпил, поймал ее быстрый взгляд и принял решение. Дело не терпело отлагательств. Еще раз выпил и решительно направился к ней. Она глянула затравленно и, кажется, хотела уйти, но не ушла, продолжала вяло шевелить бедрами напротив Бориса, под завывание Руссоса. «Аля», — сказал я, — «можно тебя на 5 минут?» Боря понимающе хохотнула и хлопнул ее легонько по попе, подталкивая в мою сторону. Она злобно зыркнула на разрушителя легенды и нехотя пошла за мной. «Ну», — спросила неласково. «Баранки гну. Здесь баня есть?» Синие глаза смотрели с недоумением. Я сумел ее удивить. «Сауна, а зачем тебе? Сойдет и сауна. А пошли туда, потрахаемся, что сделаем?» «Ах да, данный глагол еще не в ходу. В смысле, совокупимся самоцельно. Думаю, 5 минут хватит». Синие глаза распахнулись и стали синими прожекторами. «Ты напился что ли, идиот, козел? Пошел нахер, извините», кротко сказал я, вернулся к столу и налил коньяка. Кто-то хлопнулся на лавку рядом. Я обернулся, это была Лорка, заметно пьяненькая, с бокалом шампанского в изящной руке. «Послала?» – спросила она с пониманием. Я кивнул. «Что ты ей такого сказал?» «Да ничего особенного, предложил заняться сексом в сауне». Лорка выпучила глаза, а потом прыснула. «Что, прямо так и предложил?» «Нет», – сказал. «Пойдем перепихнемся». Лорка закатилась хрустальным смехом. Смеялась 5 минут, даже шампанское расплескала. А отсмеявшись, заявила неожиданно зло. «Так ей и надо, сучки крашеной, другого обращения не заслуживает». «Почему крашеной?» – спросил я, хотя хотел спросить, почему не заслуживает. «Потому что красится. Так-то она серая, как мышь. А я думал, вы подруги. Еще какие?» Злости в Лоркином голосе не убавилось. «Знаешь, почему маман тебя позвала? Ну, типа, друг Генки. Да она и самого Генку сроду бы не позвала. Плевать ей на родственников, она с ними после смерти тети Наташи практически не общается. ХМ, тогда почему?» «Потому что, я попросила. А ты откуда про меня вообще узнала? Так видела вас в театре. Эта сучка специально тебя туда притащила, мне назло. А потом еще и рассказала, как ты ее изнасиловал и как ей неожиданно понравилось, прямо на небо улетела. И глазки свои блядские так закатывала. Я когда ей сказала, что ты будешь на дне рождения, она чуть до потолка не прыгнула. Глянь, как она на нас смотрит». Я оглянулся и поймал взгляд Альбины. Он был полон презрения. «Слушай», — вдруг сказала Лариса, — «мне так понравилось, как ты меня поцеловал, когда заходил. А давай еще разок». До меня еще не дошел смысл ее слов, как девушка обхватила меня за шею обеими руками и присосалась, как пиявка, своими пухлыми губами. Что мне оставалось, кроме как ответить? Так мы и целовались под гневным взглядом Альбины. Потом Лорка немного отстранилась и горячо зашептала мне прямо в ухо: «Я хочу, чтоб ты меня, как ее, отимел на столе. Тоже хочу на небо». Он вскочила на ноги и потянула меня за руку. «Пошли, пошли». «Куда?» — тупо поинтересовался я. «Ко мне в комнату», — пояснила она, как недоумку. «Ну пошли же». Я был пьяный, поддался зову плоти. Какого черта? Альбина меня послала, а Лорка ничего так, девочка зачетная, почему бы и нет. И пошел за ней, как козел за морковкой. Мы поднялись на 2-й этаж в Лоркину комнату. Едва закрылась дверь, я обнял ее и принялся было исследовать ее тугие прелести. Но девушка с неожиданной силой вырвалась из моих объятий и кинулась к окну. «Уходит, уходит, уходит», — восторженно повторяла она и прыснула в ладошку. Я выглянул из-за нее и увидел стремительно удаляющуюся спину Альбины. Вслед ей смотрел растерянный Борис. «Так тебе и надо, коза. Эй, руки убрал». Это уже было адресовано мне. «Только тронь, как заору». Я стоял и ничего не понимал. «Ты же сама предложила». «Я пошутила», — сказала она ехидным стервозным голосом. «А ты ей повелся, дурачок». «Постой-ка, до меня начало доходить. Вот почему Боря откровенничал с подружками о сложностях нетрадиционной личной жизни. Они для него свои, нетрадиционные. Так вы с Альбиной любовницы, лесбухи? Фи, как пошло». Поморщилась Лариса. «Самцы все умудряются изгадить, даже такое красивое слово. Ты еще ковырялками нас обзови». «Ну да, мы лесби. Вернее, я, а Алька Бишка спит с мужиками иногда, из корыстных побуждений, а потом мне рассказывает, как это меня бесит. Убила бы сучку, твою ж мать», — подумал я, — «вот это поворот сюжета. И что, тебе совсем не хочется с мужчиной? Я тебе хотелось бы, если б тобой кидались по полдня и не всегда ловили. Грязные, вонючие, похотливые, самовлюбленные самцы. Ты ж со мной целовалась, чуть не стошнило». «Врешь». «Ну, вру», — с усмешкой согласилась Лариса. «Даже приятно было, но это потому, что Алька смотрела, и я не вонючий». Она приблизилась и смешно обнюхала меня. Подтвердила: «Приятно пахнешь, ты какой-то не такой, как иностранец. Если б Алька на нас смотрела, я бы тебе даже дала, а так, нет. А может, попробуем, не знаю зачем», — продолжил я ее провоцировать. Альбинка тоже сперва не хотела, а потом разошлась. «Знаешь, как орала, залюбуешься. Может, сольемся в экстазе? Я таки ее разозлил. Отвали, сердито сказала Лорка, отталкивая мою руку. С Дунькой Кулаковой пойди слейся. А вот сейчас было грубо, на это следовало ответить. Ну и не больно-то надо было. Я демонстративно смерил взглядом ее плоские прелести. Лучше с Дунькой Кулаковой, чем со стиральной доской. То ли дело с Альбиной, ляжечки, сисечки, попочка, Не люблю хамить женщинам, но уж больно достала она меня, лесбуха чертова. Помню, была у меня знакомая, бисексуалка, между прочим, так она утверждала, что идейные лесбиянки, ебанутые на всю голову, особенно творческие личности. Потому что бабе нужен мужик, против природы не попрешь. Прекрасные Лоркины глаза сузились в две амбразуры, а губы сжались в нитку. Она стояла тоненькая, как струночка, разъяренная так, что только тронь, порвется. «Пошел вон, скотина!» — полушепотом произнесла струночка. Красные пятна вспыхивали у нее на лице, как предупреждающие сигналы семафора. Дальше заходить не стоит, собьет поездом. И я пошел гулять по буфету. «Миль пардон, мадмуазель, арриведерчи, сеньорита, извините за внимание». Глава 18. Первым, кого я встретил, выскочив из дверей, был красавчик Боря Хилькевич. «Ты что, совратил Лариску?» — поинтересовался он с нескрываемым интересом. Я сперва не понял вопроса и некоторое время стоял подобно жене Лота, тупо пялись на него, и лишь потом сообразил, слово «совратиться» для них должно иметь обратное значение, изменить своей нетрадиционной ориентации. «Нет, что ты!» — успокоил я его. «Девчонка, кремень, сразу меня послала. Это она для Альбины цирк с конями устроила, чтоб ее позлить». Боря расхохотался густым, бархатистым смехом. «То-то, я смотрю, Алька подорвалась, только пятки засверкали. Ну, Лариска, ну стерваза, такую подругу иметь, врагов не надо. Слушай, а что у вас с Алькой, если не секрет? Как, что, любовь? Знаю, знаю, что ты сейчас скажешь, такую любовницу иметь». Он опять зашелся беззлобным бархатным смехом. «Верно, а я еще думаю, чего она весь вечер трется возле меня, аж нехорошие стал подозревать. Так, это ты ей засадил? Мне Лариска об этом рассказала, но сучка не сказала, что в гости тебя позвала. Ну, аферистка, ты уже уходишь, что ли? Да мы с Лоркой немножко повздорили, думаю, мне лучше уйти. Я тоже уже собираюсь, могу подвезти. А ты-то чего? Удивился я. Я ж за рулем, не пью. А трезвому, что за радость на пьяные жирные рожи смотреть? Так что, подвезти? Я пожал плечами, почему бы и нет? Все лучше, чем несколько километров тащиться до шоссе, а там ловить частника. Не будет же он ко мне приставать в машине. Поехали. Ушли мы по-английски, не прощаясь. Да, по совести, говоря, хозяевам было не до нас, гостям, тем более. На часах было 21:05. Как и у Альбины, у Бори был жигуленок копейка, только белого цвета и более навороченный. В нем даже, о чудо, имелась японская магнитола и стереоколонки. Боря вел машину по-пижонски, покачивая рулем, поигрывая брелоком для ключей, поглаживая рукоятку переключателя скоростей, вставил в магнитофон кассету, и тотчас же от заднего стекла, из стоящих там колонок сладким голосом тихонько запела «Любви» Хулио Иглесиас. «Слушай, Борь, не удержался я от вопроса, видимо спьяну, другим не объяснить, а ты правда». И тут только задумался, как бы его назвать. «Педик и гомик» звучит, наверное, обидно, а «гомосексуалист» слишком пафосно. Да я бы спьяну и не выговорил. «Гей, нашелся я». «Ух, ты», покосился он на меня, «какие мы иностранные слова знаем». «Лариска, что ли», сказала. Я пожал плечами, промычал, что-то невнятное. «Вот, балаболка. А впрочем, да, чего тут такого? И не боишься? А чего мне бояться? Ну, статья же есть, знаменитая. Не знаю никого, кого бы по этой статье посадили. Может, низовых каких-нибудь, самых упоротых, а у меня статус, я премьер. И потом, я же не отсвечиваю, не провоцирую, по мужикам не бегаю. Есть несколько надежных друзей, с ними и общаюсь. А ты знаешь, кстати, что Лариска моя невеста? Только и смог выдавить я. Правда, что ли? Официально, через месяц расписываемся. Приходи на свадьбу. А зачем вам это? Как зачем? Слухи ходят, но это фигня, а факт остается фактом. В наличии крепкая советская семья. Нам ведь за границу выезжать. Она солистка. Примой, конечно, не станет, ну и ладно. Примы, они вообще, суки полные. Да действительно, чем вы не пара, красивая пара. Мы прекрасная пара, согласился Боря. Полное взаимопонимание. Она ко мне не пристает, я к ней. А ты чего спрашивал-то? Поинтересовался он, и в его голосе мне почудилась надежда. Да, так просто, в целях общего развития, поспешил я его разочаровать. Просто интересно, как ты к этому пришел? Шел и пришел. Попробовал одно, другое, остановился на третьем. То есть, ты и с бабами тоже пробовал? Не переставал я открывать для себя дивный новый мир. Ясен пень, а ты как думал? Кивнул Боря. Я чего только не пробовал, в таких оргиях участвовал. Страшно вспомнить. Тут ведь главное, освободить себя от предрассудков и поэкспериментировать, чтобы самому в себе разобраться. Значит, ты в себе разобрался, и с мужиками тебе больше понравилось, чем с тетками. Он важно кивнул.